Научный подход к тусовке. Стадии развития группы, мотивация участников. Подход, который приводится в этой книге, поможет вам определить уровень развития того или иного сообщества, а также оценить, сочетаются ли ваши потребности с потребностями тусовки. На мой взгляд, это и есть ответ на вопрос: зачем мне профсообщество? На некоторых этапах развития коллектива потребности группы и ваши могут разойтись, а это приводит к конфликту интересов. Чтобы об этом знать и вовремя предотвратить конфликт, вы можете воспользоваться приведенной ниже информацией. Мотивация — это то, что толкает нас совершить какое-либо действие в соответствии с возникшей у нас потребностью. Благодаря влиянию мотиваций, один человек тратит огромное количество времени и сил на самоутверждение, а другой — на личное самосохранение. Часть ученых считает, что мотивации располагаются в иерархической значимости. Раскрыл иерархию индивидуальных и групповых мотивов психолог гуманистического направления Абрахам Маслоу. По его теории, самыми сильными являются первичные мотивации, связанные с удовлетворением физиологических потребностей: чувство голода, жажда, потребность в дыхании, физическом развитии, сохранении жизни. Эти мотивации располагаются в основании пирамиды иерархии мотивов на нижнем уровне. Далее идет потребность в самосохранении, в защите от риска, гарантии удовлетворения физиологических потребностей. Затем идет блок вторичных мотиваций. Социальные потребности, потребности в общении, в дружбе. Выше находится уровень эгоистических потребностей, таких как потребность испытывать гордость, быть престижным, иметь определенный статус или самоуважение, уверенность в себе, чувство свободы. Последний уровень в пирамиде связан с удовлетворением потребностей самореализации, творчества. Пирамида Маслоу построена по следующему принципу. Наиболее мощные потребности, которые оказывают самое сильное влияние на действия человека, находятся в ее основании. Например, если человеку не хватает воздуха, то он готов рисковать жизнью, чтобы ее сохранить. И тем более в этот момент его не волнуют мотивации, связанные с общением. Но по мере удовлетворения очередной потребности, на первый план по значимости выходит следующее. На формирование потребностей и движущих мотивов человека большое влияние оказывает социальная среда, в которой он находится. Для возникновения последующей потребности достаточно хотя бы частично удовлетворить предыдущую. Мотивированный человек готов к действию, которое удовлетворит его потребности. Мотивации можно разделить на два блока – индивидуальные и групповые. Если рассматривать групповые мотивы, то данная иерархия показывает, что именно способствует объединению людей в группы, специалистов профсообщества, объединения и ассоциации. На нижнем уровне мотивы для объединения и привлечения людей в группу наиболее просты, но в то же время связи, удерживающие людей в них, являются и наиболее слабыми. Очень распространена, особенно среди молодежи, потребность расширения круга общения. Попадая в какое-либо общество, юноша или девушка, желая удержаться в группе, начинают руководствоваться мотивами, характерными для данного сообщества. Таблица 2. Сопоставление мотивов, определяющих групповые и индивидуальные потребности. Групповые потребности. Первая ступень. Самые мощные групповые мотивы – стремление к труднодостижимой цели, которая разделяется всеми членами группы. Основные ценности – дух первопроходцев, стремление к свободе, радости общего труда и успеху. Индивидуальные потребности – первая ступень. Самореализация, духовные потребности, самоутверждение, самовыражение, саморазвитие через творчество. Групповые потребности – вторая ступень. Мотивы имеют ту же силу. Стремление утвердиться в конкуренции с другими – основные ценности – гордость за коллектив, принадлежность к престижной группе, бойцовский дух. индивидуальные потребности, вторая ступень. Престиж, чувство гордости, уважение, самоуважение, признание, статус. Групповые потребности, третья ступень. Мотивы не так сильны, как на второй ступени. Ценности, солидарность, стремление к безопасности, образование в группы, основанное на чувстве страха, соглашательство толпы с сильным лидером. Индивидуальные потребности, третья ступень. Потребность в общении равных. Социальные потребности, принадлежность к коллективу, духовная близость. Групповые потребности, четвертая ступень. Мотивы слабее, чем на третьей ступени. Властвуют совместные представления на эмоциональной основе, ненависть, любовь, поклонение идолам, хобби. Индивидуальные потребности, четвертая ступень. Стремление к безопасности, гарантии удовлетворения физиологических потребностей, защищенность, чувство хозяина, стабильность условий жизни, понимание окружающего. Групповые потребности, пятая ступень. Самые слабые групповые мотивы. Случай, давление, неосознанные объединения. Индивидуальные потребности. Пятая ступень. Удовлетворение физиологических потребностей. Голод, жажда, секс, отдых, воздух, жилье. На этапе удовлетворения индивидуальных потребностей человек стремится объединяться в группы. Но вы видите из приведенных в таблице 2 сведений, в чем заключаются отличия групповых и индивидуальных потребностей. Таким образом, маловероятно, что человек, имеющий потребность в самореализации, окажется в слабой группе, где людей объединяет только хобби или они просто соседи.